резко контрастируя с мертвенной бледностью лица. Мейсон замер на месте, постепенно поворачивая луч фонарика таким образом, чтобы как следует разглядеть неподвижное тело. Потом бросил через плечо Джеральду Тору. «Полагаю, вы не можете опознать в нем личия?» «Нет, потому что мы с ним никогда не встречались». «Но это и не ваш брат?» «Нет». «Вы уверены?» «Да». Выключив свет, Мейсон сказал: «Лейтенант Трег из отдела насильственных смертей всегда обвиняет меня в том, что я нарушаю закон, дотрагиваясь до трупов, передвигая их и изменяя улики до того, как над ними поработает полиция. На этот раз я хочу быть вне всяких подозрений и нарушений. Если мисс Кендалл не побоится остаться здесь, я попрошу вас вдвоем постеречь труп, пока мы с мисс Стрит доберемся до ближайшего телефона и известим о случившемся полицию». Тор на секунду призадумался, потом сказал: «Позвонить по телефону может и один человек. Я бы хотел, чтобы здесь осталось двое свидетельниц». «Хотите остаться?» — спросил Мейсон у Деллы. Она взглянула ему прямо в глаза. «А почему бы и нет?» «Окей. Мисс Кендалл, скажите мне номер телефона вашей тетушки». «Роксвуд, 3987». «Господи, неужели вы хотите ей сообщить?» «Нет, просто мне нужно туда позвонить и кое-что спросить у вашего слуги». Мейсон остановился у первого же освещенного дома, быстро поднялся по ступенькам и нажал на кнопку звонка. Строение это было с большими претензиями, в так называемом калифорнийском стиле. С дороги оно было одноэтажное. Со стороны же сада были десятки переходов, балкончиков, башенок и дверей. Через стеклянную дверь было видно, как по коридору неторопливо шел к выходу мужчина, одетый в вечерний костюм и домашние туфли. Над крыльцом загорелся свет, четко выхватив из темноты фигуру адвоката. Над почтовым ящиком открылось маленькое окошечко. На незваного посетителя уставились внимательные серые глаза. «Что вам нужно?» «Меня зовут Перри Мейсон. Я хотел бы воспользоваться вашим телефоном и известить полицию, что в машине возле водохранилища на вершине холма мы обнаружили труп мужчины». «Перри Мейсон, адвокат?» «Да». «Я слышал про вас. Входите же, прошу вас». Дверь отворилась. Человек улыбался во весь рот. «Я очень много читал о вас в газетах. Вот уже никогда не помышлял познакомиться с вами при таких обстоятельствах. Телефон находится в холле, на маленьком столике». Мейсон поблагодарил его, подошел к телефону, набрал номер отдела насильственных смертей полицейского управления, попросил лейтенанта Трегга. А через минуту в трубке уже раздавался энергичный баритон лейтенанта. «Лейтенант Трегг слушает. Вас беспокоит Перри Мейсон. Мне необходимо вам кое о чем сообщить. Надеюсь, вы не собираетесь сообщить мне, что снова обнаружили труп?» «Нет, конечно», — отрезал Мейсон. «Это уже значительно лучше. Что же тогда?» «Я перестал находить трупы, но зато один человек, который находился со мной вместе, заметил тело мужчины в автомашине возле водохранилища над Голливудом. Если вы хотите выехать немедленно, я подожду вас у развилки дороги на Голливуд-Ивор и покажу дорогу». «Ох!» — с преувеличенной вежливостью заговорил лейтенант. «Человек, находившийся вместе с вами, обнаружил труп?» «Точно так. И все же, я полагаю, часть открытия принадлежит никому иному, как вашей многоопытной секретарше, не так ли?» Мейсон рассмеялся. «Меня нисколько не тронет, если вы и дальше будете упражняться в остроумии по телефону, вместо того, чтобы немедленно заняться расследованием этого убийства по горячим следам. Но в газетах это будет не слишком-то привлекательно выглядеть». «Окей, ваша взяла и на этот раз. Сейчас выезжаю». Мейсон повесил трубку набрал. Роксфулд